Глава 3. Часть 3. В ответ на техники меча, горшок жуков использовал обломки зданий и перемещался по неустойчивой поверхности. Он был настолько легок, что мог даже уклониться от меча Ламбера. Лезвие едва касалось лица, ног и живота, но противник продолжал ускользать. Ламбер попытался проткнуть его, но горшок жуков зацепился за потолок разрушенного здания и уклонился. Он собирался двигаться так, чтобы быть непредсказуемым для мечника. Горшок жуков выжидал момента, когда Ламбер расслабится, и тогда собирался нанести удар. Так он предполагал. Но в следующий момент меч уже ударил в потолок, за который держался маг. Смирившись, что атака не пройдет, горшок жуков ушел подальше от Ламбера. «Ты вообще не показываешь слабостей. Даже не знаю, с какой стороны напасть». Высоким женским голосом сказал горшок жуков. Хоть у него и был другой пол, противника это совсем не смущало. Это доказывало, что он привык к смене тел. Ламбер сократил расстояние и оказался очень близок. Вообще, так он лишал свое большое оружие преимущества. Мужчина отвел свое оружие назад и нацелился острием меча на горшок жуков. Тот увернулся и вытянул правую руку. «Ты точно меня недооцениваешь!» Его рука распухла, из нее появился десяток огромных пчел. Жало были не ядовитыми, а проклятыми. Если просто заденет обычного человека, это сведет с ума. Хоть горшков жуков было преимущество на таком расстоянии, он не собирался вступать в бой голыми руками, но думал, что сможет поразить открывшегося Ламбера, когда тот будет вынужден противостоять быстрым пчелам, оказавшимся вблизи. Мечник только что опустил свой меч, и менее через миг оружие снова устремилось к врагу. И за всем этим наблюдал горшок жуков. Однако Ламбер использовал замах, чтобы сделать большой шаг правой ногой. «Для этого ты сократил дистанцию». Он специально выманивал противника, чтобы ударить телом. Поняв это, горшок жуков тут же отступил, но он был слишком близко, поэтому не смог уйти. В бок врезалась ускорившаяся броня из органа. Кости сломались, тело согнулось и отлетело. Он доломал пол здания, который и так едва держался, пробил стену и вылетел на дорогу. Было очевидно, что в его теле была переломана куча костей. Шея тоже неестественно выгнулась. Ламбер с легкостью выследил пчел, когда они выстроились в два ряда и из двух ударов убил. По противнику был нанесен обычный пинок, но справиться с ним было невозможно. Ламбер ударил огромным мечом по превратившемуся в кусок плоти горшку жуков. В районе груди тело оказалось разрублено пополам. Из него хлынула красная кровь, перемешанная с жижей кремового цвета. И тут воздух вышел из тела, и оно отлетело. Оно казалось слишком уж полым. «Снова пустая оболочка!» Вокруг появились магические надписи. «Пир голодных насекомых». Из-под земли прозвучал спокойный голос молодой девушки. Трупы жуков накрыл черный свет, и они исчезли. Ламбер вспомнил атаку духа, явившегося из-под земли, который послужил причиной смерти Филиппы, и тут же высоко подпрыгнул. «Услышь мой голос, явись из мира насекомых, голодный разрушитель Абадон!» Земля треснула, и из мира насекомых явился дух многоножки с головой черепом – Абадон. Перед Ламбером он оказался во второй раз. На черепе сидела молодая девушка – горшок жуков. В этот раз враг снова омолодился, прямо как тогда. Это было удобно, если надо было излечиться от ран и восстановить части тела, но при этом тело молодело. Сейчас горшок жуков выглядел как подросток, и если заставить его еще раз бросить шкуру, останется последний раз. Возможно, что это уже предел. В следующий раз он станет совсем маленьким, не сможет использовать свои силы и жуков, которые находятся внутри. Сложно было представить, что горшков жуков может предстать в такой беззащитной форме. Находясь в воздухе, Ламбер посмотрел под ноги. Прямо под ним был череп Абадона. Он вытянул голову и оскалил клыки. Использовав центр тяжести, Ламбер развернулся и сбежал клыков. а по открытой голове попал рубящий удар мечом. Но крепкий череп Абадона даже не шелохнулся. «Бессмысленно! Обычной силой ты ничего не сделаешь!» В следующий момент, когда меч и Абадон сошлись, Ламбер подлетел в воздух. Мужчина целился в голову, но повредить ее не смог. Он зацепился за череп и поддался вперед. Его целью был горшок жуков на Абадоне. Ламбер приземлился на затылок и ударил противника. Вместо того, чтобы попытаться нанести смертельный удар в воздухе, где двигаться не так просто, мужчина предпочел уклониться от Абадона и подобраться поближе к горшку жуков. «Глупо дважды использовать духа схожим образом». В следующий миг ворок резко подался назад, но уйти не смог. Лезвие глубоко вонзилось в голову. Тело девушки раскрылось за спиной, и появилась малышка еще на 10 лет младше. Сбросив шкуру, враг стал убегать. «Пир плотоядного паука!» Вокруг появился огромный магический круг. Трупы жуков задрожали и поднялись в воздух. Это был иной ритуал, нежели при вызове Абадона. «Ну вот, все готово. Думаю, мне уже конец. Шаг первый. Позволь справиться с тем, что уже показывал. Шаг второй. Ждать, когда враг угодит в ловушку. Все прошло по моему плану». Горшок жуков в форме девочки смеялся. В результате ритуала жуки быстро высохли и напоминали мумии. «Ты сразу нацелился на это, когда вступил в ближний бой?» Он мог не вступать в ближний бой, ведь трупов для призыва высшего духа хватало. Горшок жуков не сделал этого, потому что хотел разобраться с Ламбером с помощью последовательных призывов. Для призыва требовалось много жуков, мало было просто разбросать их повсюду. Надо было направить Ламбера в нужное место. Все прошло, как задумал враг. Ламбер забрался на голову монстра, и тут случился следующий призыв. «Услышь мой голос, и весь из мира насекомых, невидимая злоба от Ракнача!» Прозвучал голос девушки. Между противниками появился гигантский паук, а находившиеся в воздухе жуки так и застряли там, будто в чем-то запутались. Ламбер тут же попытался уйти, но нога в чем-то запуталась и не поднималась. «Паутина». «Верно. Это невидимая паутина от Ракнача. Пока хозяин поблизости, она крепче любой другой в этом мире». Ламбер тут же вонзил меч в Абадонна. Тот поднял голову и врезался в Ракнача. Если бы мужчина попробовал остановить этот удар мечом, то даже в броне из органа вряд ли бы уцелел. Будучи в воздухе, он все еще чувствовал, что с ногами что-то не так. Согнувшись, мужчина ударил под ноги. Натянутая паутина оказалась разрезана. Освободиться удалось, но если упадет, снова увязнет в паутине. Абадон смог выбраться из паутины, но у него и Ламбера была слишком большая разница в размерах. К тому же Абадон стоял на земле, а Ламбер вынужден был обходиться паутиной. Так он не мог выложить достаточно силы. Приземлившись, мужчина крутанулся, разрезал паутину и стал продвигаться. И продолжал делать это, пока шел вперед. Позади него снова ударил головой Абадон. Гнездо от Ракнача ходило ходуном. Ламберу было тяжело продвигаться, а неподвижный до этого времени паук стал приближаться. 8 глаз сияли красным. Горшок жуков расположился за монстром. «Давай вперед! Попробуй добраться до меня, избегая Абадона и от Ракнача!» Лапа паука была вытянута в направлении Ламбера. Мужчина взмахнул мечом и отбился. Слегка порезал конечность, но не ранил. «Шкура слишком крепкая. Бессмысленно атаковать высшего духа в лоб». Монстр оставил попытки насадить мужчину на лапу и теперь приблизился к нему своей извивающейся пастью. Ламбер бросил в нее мечом. Пронзенный монстр высоко задрал голову и завопил от боли. Жидкости вытекали изо рта. Быстро ты решение принимаешь. Даже против высшего духа отлично справляешься. Насколько ты протянешь без своего огромного меча? Ламбер потянул руку. Из пасти вывалился меч и полетел к нему. Прежде чем бросить, он обвязал рукоять паутины от Ракнача. Мужчина взмахнул оружием и перерезал паутину, запрыгнул на спину бушевавшего из-за боли паука, а потом бросил меч прямо в горшка жуков. Враг выставил руки, чтобы защититься, и лезвие задело его. В последний момент получилось уклониться, но плечо хрупкой девочки просто разорвало. Вокруг разлетелась кровь. Пролетев рядом с горшком жуков, меч вонзился в стену высокого здания. «Опасно было. Думал, что помру». Точно следуя за мечом, Ламбер летел к противнику. Потянув за паутину, он потащил к себе застрявшее в стене оружие. Уклоняясь от огромного куска металла, горшок жуков отпрыгнул. Но вытянутая рука в перчатке... пронзила сердце и заставила легкое тело подлететь. Верхняя часть тела на уровне плеч отделилась от нижней. Тело врезалось в стену, а голова попала в паутину. Атракнача пропал, следом за ним не стало и паутины, а голова упала на землю. Вытаскивая меч из стены, Ламбер разрушил ее, подходя к голове. «Столько раз загонял меня. За 200 лет моей жизни такого еще не было». Губы девочки шевелились, огонь в глазах потух, он уже был мертв. Череп раскололся, и появились большие крылья, вытянулось худое тело и стало раздуваться, точно наполняясь воздухом. Впереди были две руки, напоминающие косы. Странный монстр спустился на землю. Выглядел он как сияющий фиолетовый муравей. Оставшийся рот девочки двигался. Просматривавшиеся за разорванным лицом глаза насекомого смотрели на Ламбера. «Перед уничтожением племени Хёд появился я. Злоба заблуждений, раздраженная настойчивость и бессмысленная одержимость. Мое существование – кульминация магии племени Хёд. Удивлен? Ну нападай, я могу избежать, но не могу долго управлять своим телом. Решим все сейчас».